за богом. Мягкое кресло, плечатый плед, не нажатый вовремя урок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне. Остаться с тобой, но высокая в небе.